Правда пастора Кальдевина. Киркинес посетил квислинговский министр полиции Ионас Ли. В своей речи по радио он призывал население принять активное участие в строительстве немецких укреплений и быть готовыми на случай поспешной эвакуации в связи с предстоящими разрушениями городов полярного побережья Норвегии. Эвакуироваться население не стало, а вербовочные пункты трудовой мобилизации, открытые в каждом рыбацком поселке, пустовали. Тогда Ионас Ли созвал всех священнослужителей Северного епископства. На это у министра имелись особые основания, ибо пасторам доверялась выдача продовольственных карточек прихожанам. «Мои любезные горлесы и сартории», — иронически обратился Ионас Ли к пасторам. Горлес и сартории — известные лютеранские богословы. За последнее время в умах некоторых подданных намечается тенденция неверия в победу нашего верного друга и союзника Германии. Я хотел бы сказать, что это вредное и опасное заблуждение, ибо славная армия фюрера сейчас сильна как никогда, и все те эволюции, совершаемые германской армией, не есть отступление, а лишь выравнивание растянутой линии фронта. Руальд Кальдевин не мог удержать улыбки, и министр, заметив эту улыбку, метнул в его сторону злобный взгляд. Он держался осанисто и представительно, но мундир сидел на нем мешковато, и погоны коробились на узких плечах. Он, видно, хотел сказать что-то торжественное и умное, но нужных слов не нашлось, и пришлось раскрыть свою полицейскую душонку до конца. «В общем, господа пасторы, я созвал вас за тем, чтобы сообщить следующее. Долг повелевает нам убедить жителей в их обязанности работать на оборонном строительстве. Объявите вашей пастве, что тем, кто посмеет противиться распоряжениям германского командования, я приказываю вовсе не выдавать на очередной месяц продовольственных карточек. Пусть подумают. Может быть, голодное брюхо научит их уважать нашу волю к победе?» Министр пожевал старческими губами, мельком стрельнул глазами в сторону Кальдевина. В эту минуту Ионас Ли думал, что генерал Рандулич будет доволен, если удастся вывести все население на работы. «Можете, — закончил он, — возвращаться по своим приходам». Смущенно переглядываясь и неуверенно пожимая плечами, расходились норвежские пасторы, обходя стоявшего в дверях на страже квислинговского правителя здоровенного толсторожего хирдовца. Вернувшись в свой церковный приход, пастор Кальдевин в первую очередь просмотрел присланные ему из комендатуры списки трудовой мобилизации. Жителей, записавшихся на строительство линии немецкой обороны Петсама-Рованиеме, насчитывалось всего несколько человек. Если все делать так, как приказывал этот Иудас Ли, как его называли в народе, то ни один честный норвежец умрет голодной смертью. «Вы хотите и меня сделать Иудой?» «Благодарю покорно». Крохотный котенок с белым пятном на лбу подошел к нему по крышке органа и ступил передними лапами на плечо пастора. Кальдевин взял котенка на руки, долго стоял молча, смотря в окно, где виднелись крыши полярного города. Синие сумерки заливали улицы, в комнате стало темно. Нежно гладя мурлыкающего котенка, пастор зажег свечи, спустил шторы. «Какая тоска!» — думал он. «Как я несчастлив, что не могу быть там, где мои друзья — Улава, Никонов, Дельвик!» «Ну что?» — спросил он котенка, дуя ему в ухо. «Хорошо тебе, дурачок?» Щелкнула дверца старинных часов. Из нее выскочил маленький гном и пять раз ударил бронзовым молоточком по миниатюрной наковальне. Обратно гном уйти не мог, механизм был испорчен, и дверца не закрывалась. Пастор спустил котенка на пол и помог гному спрятаться в фарфоровом домике до следующего часа. Прапрадедовские вещи быстро старели, и это было тоже грустно. Кальдевин согрел себе кофе, попытался забыться в чтении древних скандинавских саг о Вальгалле, Одине и Черном Вороне. Но время не ждало, и, отложив книгу, он принял решение. «Семья из трех человек. Раз, два, три. На рыбу, на хлеб, на масло. Кто следующий?» «Олаф Керсти. Семья два человека. Вот карточки, расписывайся. Благодарим вас, пастор. Тетушка Ланге, передайте сыну, он молодец, что отказался работать на немцев. А сейчас получите карточки». «Вы добрый человек, господин пастор. Я просто норвежец, тетушка Ланге. Следующий. Горняк Иоганн Якобсен, семьи нет. Расписывайся». «А мне-то говорили, что карточки только тем дают, кто продался немцам. Спасибо, господин пастор». «Здравствуйте, фрекен Инга. Как здоровье вашего отца?» «Он совсем плох, господин пастор». «А что говорят немцы? Ведь они обязаны выплатить ему компенсацию за потерю трудоспособности на их рудниках». «Что вы, господин пастор? О каком пособии может идти речь, если они подозревают, что он участвовал во взрыве рудника «Высокая Грета»? А мой муж уже вторую неделю не возвращается с моря». «Только не надо плакать, фру Агава». «Как же не плакать, господин пастор, если Олаф Керсти вчера нашел на берегу моря доску от борта его Иолы?» «Хорошие моряки, фру Агава, не всегда тонут вместе с Иолой. А пока получите на своего мужа карточки. Он, я верю, вернется». «Спасибо на добром слове, господин пастор. Дайте поцеловать вашу руку». Поздним вечером Руальд Кальдевин закончил раздачу карточек. Через его комнату за эти несколько часов прошло все население городка, и после встречи с народом Кальдевин обрел уверенность в своей правоте, укрепился духом и с легким сердцем стал готовиться к воскресной проповеди. В освещенном свечами храме пахло хвоей, которой устилался проход между рядами скамей молящихся. Орган только что кончил играть торжественную магнификату и замолк, жалобно всхлипнув старыми мехами. По деревянному барьеру, ограждавшему хоры над входом в кирку, не спеша прошла большая церковная крыса. «Сколько их развелось!» — с отвращением подумал пастор, взбираясь по узкой лестнице на высокую кафедру. Сегодня он вел службу, одетый в белую льняную одежду, с черной манишкой на груди, поверх которой лежал серебряный крест. Степенно поднявшись на кафедру, Кальдевин положил перед собой толстый лютеранский гезанбух с тяжелыми медными застежками. Пригладил руками густые светлые волосы и раскрыл гезанбух, поставив его ребром на возвышение кафедры. По рядам молящихся прошел встревоженный гул голосов. Все увидели, что полураскрытая церковная книга, поставленная на ребро, теперь представляет собой букву «В». «Виктория! Победа!» — вот что хотел сказать этим Кальдевин, и его поняли. Когда же он заговорил, все смолкли. Проповедь начиналась призывом к ожиданию яркого восхода, который разгорается на востоке. Так в эти годы начинались почти все проповеди. Кальдевин говорил, нервно сцепляя и расцепляя тонкие пальцы своих подвижных энергичных рук, жесты которых дополняли каждое его слово. Он ощущал самые сильные места своей проповеди по тому сухому шепоту, который начинал шелестеть в рядах молящихся. «И нет спасения злу, которое еще тщится остаться живым в нашем мире. Но, братья и сестры, не взращивайте это зло своими руками, как бы ни был силен без искушения, ибо добро уже стоит на пороге наших хижин. И недалек тот час, когда оно вместе с восходом посетит каждый честный и мирный дом, и горько придется тому, кто в эти тяжелые годы помогал злу одолеть справедливость мира сего». Так говорил он до тех пор, пока в притихшем храме не раздался чей-то резкий, переходящий в визг голос. «Молчать! Прекратить чтение проповеди!» Пастор только сейчас заметил, что на хорах, где недавно прошла крыса, сидит сам Иуда Ли. Это было так неожиданно, что он в волнении закрыл глаза, а когда снова раскрыл их, то увидел, что хирдовец, расталкивая прихожан, пробивается к алтарю. Через минуту его уже стащат с кафедры, но минута останется при нем. Не слушая выкриков Ионаса Ли, пастор прижал руки к сердцу и сказал: «Друзья, верьте в дружбу русского народа. Он придет и освободит вас от иуд и предателей. Он выбросит из нашей прекрасной страны захватчиков». Хирдовец уже перелезал через решетку алтаря. «Не входите в алтарь!» — крикнул Кальдевин. «Я сам сойду с кафедры!» Через полчаса в разорванной церковной одежде он уже лежал на каменном полу комендатуры, пытаясь встать на ноги. Гестаповец без мундира в одной сорочке совал ему в рот толстую короткую сигарету. «Ну как? Вы способны продолжать разговор?» «Я еще жив». «Отлично. Мои солдаты немного перестарались, но и вы должны понять их, пастор». «Я понимаю». Он встал и, сорвав церковное облачение, остался в одном костюме. Сигарета раскурилась косо, табак был плохой, и он отбросил ее в угол. «Итак, раздав карточки тем, кто не участвует в строительстве оборонительных сооружений, вы умышленно подорвали престиж германского командования?» «Да, если хотите, умышленно». Гестаповец прищурился, поглядел на пастора одним глазом. «Неужели вы думаете, что мы не заставим их отрыгнуть все, что они успели сожрать по этим карточкам?» Кальдевин промолчал. «Взрыв на руднике Высокая Грета тоже входил в ваше понятие о долге?» «Безусловно». «Может быть, вы теперь-то назовете тех, кто помогал вам в этом?» Кальдевин вспомнил лица друзей — Улавы, Никонова, Дельвика. «Господин офицер», — сказал он спокойно, — «есть вещи, о которых простительно спрашивать на допросе, но на которые непростительно было бы отвечать». «Почему?» Гестаповец придвинулся к пастору, облокотившись на стол. «Потому что я не квислинговец, я норвежец». «Квислинговцы тоже честные норвежцы». «Они ваши честные лакеи, но никогда не были норвежцами». «Хорошо. Но как могло случиться, что вы, образованный человек, окончивший университет в Германии, и вдруг вы...» «Вы забываете, — прервал его пастор, — что я покинул Германию, не закончив богословского факультета. Грохот ваших сапог мешал моим занятиям». «Это не меняет дело. Всякий, кто хоть раз прикоснулся к земле Германии, должен считать ее священной». «Вы так думаете?» — спросил пастор, и ему стало смешно. «Так вот я вас спрашиваю, как могли вы способствовать этим бандитам? Ведь вы священнослужитель, а коммунисты — ваши враги, ибо они подрывают основные догматы церкви». «Это вопрос, относящийся к делу?» «Да». «Что ж, я отвечу». Он вспомнил свой давнишний разговор с Дельвиком и сказал: «В одном, господин офицер, вы, безусловно, правы. Я никогда не могу быть согласен с коммунистами, но моя совесть всегда тянулась к справедливости. И я нашел эту справедливость не в вас, господин офицер, а в коммунистах, которые идут наперекор всему черному и злобному, что несете вы миру. Сейчас коммунисты — мои друзья». «Вы знаете, что вас ждет?» — хмуро спросил гестаповец. «Да, знаю. И жалею только об одном». «Интересно, о чем же может жалеть человек перед смертью?» «Я жалею о том, что умру, не увидев своей родины, любимого народа своего, свободными». Гестаповец надел мундир, позвонил и сказал конвоиру: «Уведите его». На рассвете, когда над миром всходило солнце, пастора вывели к морю и расстреляли. Перед смертью он был спокоен, и конвоиров, сопровождавших его до места казни, попросил только об одном: «Не будем спешить, господа. Сегодня такое замечательное утро, так пойдемте же медленнее».